Глава 7. Кричать или угрожать было бессмысленно. Полиция? Работодатель везет своего раненого дизайнера на чашечку кофе. Состава преступления нет. Насупившись, сложила руки на груди. Ситуация была больше нелепой, чем страшной. Он правда думает, что я буду жить у него всю неделю? А ничего, что все необходимое для работы у меня дома? Да у меня элементарно запасных трусиков с собой нет, не говоря уже о зубной щетке и расческе. Нори! Вячеслав Давидович, вы ведете себя невероятно глупо. Возможно. Медянский кивнул, не став отрицать. Но когда влюбленные мужчины вели себя адекватно? Вопрос озадачил. Очередная шутка или не совсем шутка? Он влюблен? Вот так, сходу? В меня? Я настороженно рассматривала лысый затылок. В принципе, если отбросить логику, здравый смысл и опыт куда подальше, то это вполне возможно. В смысле, его поведение логично. Варвар потерял голову от женщины и тащит ее к себе в пещеру. Все логично. Очень. Хмыкнув, покачала головой. Проблема в том, что мы не в романе, и он не варвар. А я не нимфа. Странный у него вкус. Я бы даже сказала, специфичный. Я не считала себя недостойной внимания мужчин, но обычно оно ограничивалось свиданием другим, довлюбленными взглядами в мое декольте. И все. На большее еще ни один не оказался способен. Кроме Артема. Скривила губы. Опыт был печальным, не стоит о нем вспоминать. Итак, Слав. Боюсь, пока придется принять его слова за чистую монету и действовать, исходя из озвученных данных. Посмотрев в окно, отметила, что мы в престижном районе новостроек, не очень далеко от моего дома. Ну, как недалеко? На машине даже 20 километров совсем недалеко. «Слав!» Тихо позвав, дождалась, когда он обратит на меня свое внимание, и снова попыталась достучаться до его разума. «Это глупо. У меня с собой нет ни личных вещей, ни рабочих. Я привезу». Тон был категоричным, а улыбка дружелюбной. «Напишешь мне список всего необходимого, и я привезу». «Проще отвезти меня домой». «Нет». «Почему?» Он едва уловимо поморщился. Затем задумался, видимо, формулируя ответ, и в итоге неопределенно пожал плечами. И все. «Слав!» Возмущенно вспыхнув, я не удержалась и стукнула кулаком по сиденью. «Это возмутительно! Незаконно, в конце концов! Я свободная личность!» «Катюш, не кричи. Да, это возмутительно и незаконно. И ты абсолютно свободна. Но, понимаешь, заезжая на подземную стоянку элитной высотки, он усмехнулся. Ты травмирована из-за меня. Мне воспитание не позволяет бросить тебя на произвол судьбы, пойми. И смирись». Это что еще за разговорчики? Что значит «смирись»? Да никогда! Возмущению моему не было предела, но все попытки донести это до непробиваемого варвара были тщетны. «Ладно». Медянский припарковал машину, вышел, открыл заднюю дверь и протянул ко мне руки. Снова захотелось пнуть. Подавив низменный инстинкт, позволила ему взять себя на руки и даже снова обняла его за шею, не собираясь ущемлять себя ни в чем. Если уж этот варвар решил проявить максимум благородства и героизма, то будь посему. Но пусть даже не думает, что я так просто сдамся. Лифт оказался очень просторным и чистым. Пробежавшись взглядом по кнопкам, увидела цифру 21 и очень удивилась, когда он нажал всего лишь троечку. Так низко? Однако... Площадка удивила меня вновь, причем прежде всего тем, что на ней была одна единственная дверь. То есть, получается, весь этаж его. Это ж сколько там квадратов! В квартире, когда он открыл мне незапертую на ключ дверь, я окончательно растерялась. Это был не коридор, а пещера с тремя арками, ведущими в другие комнаты. Темно-коричневый, почти черный паркет, стены отделаны камнем, и даже на потолке нечто светло-каменное. Скинув обувь на пороге, он прошел в одну из арок. Там оказался огромный зал с диваном, большим телевизором на полстены и стереосистемой. Я была аккуратно устроена на подушках, а сам он отправился обратно, пояснив, что за вещами. Пока варвар отсутствовал, я осмотрелась. В общем-то, рассматривать было практически нечего. В отделке присутствовали камень и черный паркет. Когда я ради интереса дотронулась до пола, свесив руку, то констатировала с подогревом. Раскладной диван, на котором я полулежала, оказался королевских размеров даже в сложенном виде, а обтянут он был приятной на ощупь темно-коричневой плюшевой тканью с длинным ворсом. Подушек оказалось немного, но мне хватило. Люстры не наблюдалось, но в наличии имелись маленькие лампочки, расположенные вдоль стен. Окна занавешены светлым тюлем, темные шторы раздвинуты. В целом, как ни странно, было уютно, причем не только от теплой гаммы каменных стен, но и от приятного мужского запаха, пропитавшего помещение. Обстановка, конечно, оказалась скудной, но и добавить-то нечего. Если только какую-нибудь статуэтку между окон поставить. Так, сумка, кейс, мазь, обувь, пиджак. Вернувшись с вещами, бессовестный похититель присел на диван. Придумала, что тебе необходимо привезти из дома? Смерив его изучающим взглядом, я поинтересовалась. Как ты относишься к кошкам? «У тебя кошка?» «Да». «Без проблем. Как твоя кошка относится к большим птицам?» «В смысле?» «У меня ручной ворон». «Серьезно?» Снисходительно усмехнувшись, он обернулся и крикнул: «Вар! Дома!» Несколько секунд было тихо, а затем по паркету что-то процокало, и в арке показался большой ворон. «Дома, дома! Что кричим? У нас гости? О, приветствую, Катерина!» «Здравствуйте!» Я вообще-то читала, что вороны очень умные птицы, и некоторые из них могут заучивать слова, но это... С интересом и некоторым потусторонним страхом, рассматривая ворона, в конце концов я задала крутящийся на языке вопрос: «А вы простой ворон или волшебный?» Ворон почему-то кашлянул, а варвар тихо засмеялся. «Смешно, да? А вот мне нет». Недовольно насупившись, дождалась, когда они отсмеются, и потребовала: «Слав, подай, пожалуйста, кейс». Получив желаемое, вынула чистый лист, ручку и, старательно припоминая, что и где у меня лежит, решила не стесняться и затребовать все необходимое. Минут через пять, перечитав и дописав пару пунктов, вручила лист заказчику. «Вот, мне необходимо это. Все без исключения». Надо отдать ему должное. Ни один мускул не дрогнул на его лице, пока он читал. Хотя, когда закончил, в глазах мелькал смех. «Будет выполнено, Катюша. Располагайся, чувствуй себя как дома. Я скоро приеду. Сейчас что-нибудь надо?» «Нет, спасибо». «Надо, но я сама. В туалет я дойду сама». «Хорошо, тогда вот еще». Вынув еще один лист, Медянский быстро записал на него стройный ряд цифр. «Мой телефон. Если что-то вспомнишь в течение ближайших 20 минут, позвони». Кивнув, что услышала, я с искренним интересом погрузилась в изучение эскизов, и Медянский, не став ничего добавлять, ушел. Я же, отложив бумаги в сторону, с нескрываемым хищным блеском в глазах уставилась на ворона. За это время он успел чинно подойти ближе и взлетел на жердочку у стены, которую я не сразу заметила. «Вар... вар... извините, вар... откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я все знаю». Насмешливо протянув, ворон нахохлился и стал чуть ниже, но в два раза шире. «А все-таки у Слава спроси, он скажет». «Гад!» Разочарованно поджав губы, потому что допрашиваемый допрашиваться не желал и вообще изобразил чучело, я пару минут попыхтела. Но делать нечего. Видимо, придется расплачиваться за информацию так, как хочет влюбленный. И не сказать, что я категорически против, но как-то не привыкла я к подобной напористости и категоричности. Настораживает как минимум. Как максимум нервирует и даже немного пугает. И при этом самую капельку интригует и возбуждает немалое любопытство. А вдруг он маньяк? Бред, конечно, но вкусы там специфичные, еще что-нибудь. Все-таки, по его же словам, он не человек. Может, и понятия любви и поцелуев у него тоже нечеловеческие. «Вар, где здесь туалет?» «Я провожу». Открыв глаза, словно только и ждал этого вопроса, ворон спрыгнул на пол и неторопливо направился в сторону арки. Замер там, дожидаясь, когда я смогу встать с дивана, и задумчиво уточнил. «Перелом?» «Связки порвала». Но эльф Кирилл их подлечил и сказал, что через неделю пройдет. Ответив с намеком на диалог, снова разочаровалась в собеседнике. Ворон со знанием дела молча кивнул и мотнул головой, мол, поторапливайся. Быстро не получилось. Решив перестраховаться и вообще не наступать на ногу, я стала одноножкой и запрыгала в нужном направлении. И пускай соседи удивятся, что это за слон у Медянского в гостях. Мысленно съехидничав, я прыгала и прыгала за неторопливо идущим вороном и, наконец, допрыгала до санузла. Спасибо. Обращайся. За указанной дверью из темного натурального дерева обнаружился большой санузел, оформленный в таком же пещерном стиле, но уже более нейтрально. На полу все тот же темный паркет, но стены светлее, встречались витражные вставки. Из чего? Прыгнув ближе, присмотрелась и даже провела пальцами по рисунку. Вот так дела! Да это же натуральный камень. В смысле полудрагоценный. Оникс, если не ошибаюсь. Медовых, невероятно теплых оттенков. Едва не забыв, зачем я вообще сюда пришла, нашла взглядом вполне привычный глазу унитаз и, наконец, сделала то, о чем подумывала пару последних часов. Вставать не торопилась, продолжив осмотр. Сантехника была дорогой, но вполне стандартной, правда, не белой, а бежевой, в тон стенам. Джакузи в одном углу, большая душевая кабина в другом. Да, Слафу, все надо большое. Хмыкнув, встала, помыла руки, внимательно осмотрела свое отражение, тихо цыкнула на потекшую тушь, о которой мне никто не сказал, смыла потеки и отправилась обратно в большую пещеру. Была мысль быстренько обследовать всю квартиру, пока нет хозяина, но прыгать было не очень удобно. И я отбросила ее как несостоятельную. Ничего, успеется еще. Вар, кстати, меня дожидаться не стал. Я обнаружила его на жердочке. Ворон усердно изображал спящего, хотя я заметила, как загадочно блеснули черные бусинки его глаз. Пульт от телевизора нашелся на полу возле одного из подлокотников. И, устроившись поудобнее, я принялась просматривать последние новости, произошедшие в мире, небрежно пролистнув каналы культуры и моды. Сейчас там ничего интересного не было, так что мое внимание задержалось на них всего на пару секунд. Итак, новости. А, нет, телефон. Подтянув к себе сумку, хмыкнула. Да. Я не поняла. Это что за новость? А в чем проблема? Твой мужик выгоняет меня из дома. Да ладно. Новость действительно оказалась забавной, и я не удержалась от ехидной ухмылки. И как он тебя выгоняет? Физически! Зашипев, сестричка сорвалась на визг. Катюха! Да что этот дебил себе позволяет? Я к тебе переехала жить, а не к нему. Тихо, тихо. Уже с трудом сдерживая гомерический хохот, я хрюкнула в кулак и закашлялась. Лиза, так и скажи ему это. Он не слушает. Дай! Заорав куда-то в сторону, сестренка совсем не по-детски выругалась, и я поморщилась. Да, это она умела. Чему бы путному научилась, так нет. Радуйся. Твой идиот выставил меня за порог и забрал ключи. Лиза! Нестерпев, зло рыкнула. Выражение подбирай. Да пошла ты, сестра называется! Добавив еще пару непечатных слов, младшая отключилась. Раздраженно отбросив телефон, чертыхнулась. Ситуация дрянь. С этой балды станется сейчас куда-нибудь вляпаться. Зачем он ее выставил? Ну, пожила бы там пару дней, сама бы к родителям вернулась. Вот приедет Слав, и пускай сам бегает и ищет ее по городу. Смотреть новости уже не было никакого желания. Настроение скатилось на отметку ниже уровня «приемлемое», и я начала недовольно рассматривать Ворона. Его мои взгляды не трогали. Так что я спросила. Вар, почему Слаав такой наглый и беспардонный? Неправда. Отрицательно качнув головой, Ворон даже не открыл глаз, словно в полудреме продолжив. Он правильно сделал. У каждого свой дом. Чужие должны знать свое место. Она мне не чужая. Рыкнув, добавила, она моя младшая сестра. Лет сестричке сколько? 18. Вот. Назидательно подняв заднюю конечность, ворон умудрился задрать один коготь выше остальных, словно указательный палец. Меня это почти не удивило. Для себя я уже решила считать его как минимум волшебным, так что все было в порядке. «Что вот?» 18 лет, а ума нет. У нас в 16 уже свой дом был». «У кого это у нас?» «У нас». Многозначительно кивнув, ворон с осуждением вздохнул. Совсем как человек. «А девке в 18 грех на шее у родни сидеть. Не учится, не работает. Иные в 18 уже своих детей воспитывают, а эта еще сама в ребенка играет». «И все-то ты знаешь!» Раздраженно прошипев, я злилась не только на его осведомленность, но и на то, что, по сути, он был прав. «Но это моя сестра!» «Конечно, знаю. Я говорил». Не заметив, а может, просто проигнорировав мой сарказм, ворон согласно кивнул. «И сознанием дела тебе говорю, успокойся. Она дурная, но не настолько. Ничего с ней не случится». «Уверен?» Я чуть остыла, но все равно очень сомневалась. «Знаю». И так уверенно он это сказал, что я поверила и успокоилась окончательно. Немного подумала, прикинула и тихо уточнила. «Ты провидец?» «Немного». Чуть улыбнулась, не зная, верить или нет. С одной стороны, очень хотелось. С другой, слишком уж это было невероятно. «Кстати. Мам, привет. Тут такое дело...» Немного замявшись, я собралась с мыслями и продолжила. «Я ногу подвернула. Да, ту самую. Эту неделю у знакомого поживу. Ой, не спрашивай, пока не знаю. Мам!» Покосившись на ворона, отчетливо увидела, как он ухмыльнулся. «Я тебе по другому поводу звоню. Лиза у меня жить не будет». «Так получилось. Не знаю. Надеюсь, ума хватит. Извини». Выслушав мамулины вздохи, искренне удивилась, когда она неожиданно пробурчала. «Давно надо было ей отворот-поворот дать, чтобы наука была, а то взяла моду. Ладно, выздоравливай. И привет твоему знакомому. Симпатичный хоть?» «Да. Да, пока». Успев отключиться до того, как мама придумала кучу новых вопросов, без сил откинулась на подушку. «Все, я морально опустошена. Сейчас бы сигаретку...» Подтянув к себе сумку, с тоской посмотрела на пачку. Курить в такой квартире было кощунством. «Вар, здесь есть балкон?» «Конечно, там». Ткнув когтем в коридор, ворон вновь спрыгнул. «Провожу». «Буду крайне признательна». Балкон обнаружился в соседней комнате, которая оказалась еще одним большим залом, но на этот раз с несколькими креслами и камином. Застыв перед самым настоящим камином, я в ступоре подняла голову к потолку. «Ага, труба была. Он рабочий?» «Да». «А куда дым уходит? К соседям?» Ворон хрипло рассмеялся, неопределенно пожал плечами, крыльями и указал крылом в сторону балконной двери. «Там». Спасибо. И все равно вопрос очень актуальный. Опять магия, что ли? Свернутое пространство? Пятое измерение, черная дыра. Хочу знать. Доскакав до балкона, обнаружила не балкон, а самую настоящую благоустроенную веранду с видом во двор. Время близилось к 6 вечера, но народу было немного. Пара молодых мамочек с ребятишками, пара бабулечек на лавочке, вот и все. Добравшись до дальнего кресла из ротанга, но с мягкой подушкой, я максимально удобно в нем устроилась, так что меня не было видно с улицы, и, закурив, с удовольствием затянулась. Да, идеально. Хорошо быть богатым. Наверное, я когда-нибудь тоже куплю себе квартирку побольше и обставлю ее согласно своему вкусу. Моя двушка была со свежим ремонтом и моим собственным дизайном, но он был несравним с ремонтом и дизайном Слаафа. Все-таки его уровень намного выше. Стряхнув пепел в заранее вырванную из блокнота бумажку, поморщилась. Почему он решил, что влюблен? Мы с ним знакомы чуть больше суток. Я, в свою очередь, его даже не рассматривала с такой стороны. Но, видимо, придется. Впереди целая неделя. Незаметно выкурив одну сигарету, тут же закурила вторую. Все-таки я немного нервничала. Меня никогда не ставили перед подобным фактом. А если он разочаруется? Он ведь меня совсем не знает. А характер у меня не сахар. А у него самого? Черт. Так, курим, значит. Вздрогнув от неожиданности, когда со стороны дверей раздался раздраженный бас хозяина квартиры, подняла на Слаафа задумчивый взгляд. Варвар был явно недоволен, но я не собиралась отказываться от своей вредной привычки лишь ему в угоду. Моя привычка. Меня она устраивала. А ты не куришь? Нет. И тебе не советую. Это очень вредно. Подойдя ближе, он наклонился, видимо, думая, что я отдам ему сигарету, но я отвела руку в сторону. «Катерина?» «Да, я знаю о вреде курения». Не собираясь отступать, я выдержала его недовольный взгляд. Но меня это успокаивает и помогает выстроить логическую цепочку рассуждений. 3 сигареты в день — моя норма. Редко, когда больше. И еще я пью. Добавив уже из вредности, я заработала ироничную усмешку. Чего и сколько? Кофе с коньяком по утрам в выходные, бокал сухого красного по пятницам и пару бокалов шампанского по праздникам. Не став уточнять, что пару раз напивалась в хлам, но по существенным поводам, сдержанно улыбнулась. Хорошо, учту. Серьезно кивнув, Слаав уперся плечом в стену и сложил руки на груди. «Тебе сестра звонила?» «Да». «Зря ты так». «Совсем нет». «Или ты разрешала ей приводить гостей?» «Гостей?» Поворот оказался неожиданным. «Она была не одна?» «Да, с парнем». Я, конечно, знала, что сестричка далеко не ангел, но это уже верх наглости. Если бы я сама застала ее у себя дома с парнем, то вообще бы с лестницы спустила. Пускать чужих в мой дом без моего разрешения. В общем, я слегка превысил полномочия, но мне это показалось правильным. Спасибо. Невесело улыбнувшись, я тяжело вздохнула. Он подгадал идеальный момент и, вновь склонившись, ловко выдернул из моих пальцев сигарету. «Слав!» Возмущение было не очень сильным, потому что я ее почти докурила, да и она уже была не первой, но все равно неприятно. Я не маленькая и сама решаю, каким пагубным привычкам поддаться. «Да? Не надо так делать!» — тихо пробурчала я и тяжело вздохнула. «Как ему объяснить, что я вправе делать то, что хочу и когда хочу?» «Эх, еще бы кто меня услышал!»